Глава 4. Небольшая пепельная Карайна, услышав звон граней, устало подошла к месту, где находился магический барьер, и поскребла лапой влажные от тумана камни. Увы, проклятый барьер все еще находился там же, хотя и показалось, что он стал мягче. Столько поколений прошло с тех пор, как маленькое племя Карайнов осталось на одиноком скалистом острове, со всех сторон зажатым невидимыми барьерами. То, чем они питались, кое-как восполняло силы тела, но не давало жизни. Век пленников от рождения до смерти был недолог. На камнях под небом, на котором никогда не появлялось солнце, только белесый туман, было много костей и очень мало живых карайнов. Маленькая карайна села и издала жалобное мяуканье, больше похожее на плач. Оливии уже не первый месяц снились странные люди и другие существа. Одни из них пытались что-то сообщить, но девушке не удавалось их понять. Какие-то тени подходили совсем близко и просто пристально разглядывали юную ведьму. Последние дни сны превратились в сущий кошмар. Горе, страх и безысходность. Девушка просыпалась в слезах и холодном поту, но стоило сомкнуть глаза, как все начиналось вновь. Наверное, стоило обратиться к сестрам-наставницам, но тогда пришлось бы рассказать и о том гадании в полное новолуние, которое они некогда устроили вместе с сестрой Марни. В тот раз что-то пошло не так, и не исключено, что Оливия нечаянно порвала грань между той стороной и этой. Ведьма хорошо помнила костер, в который превратилась свеча, удерживавшая грань между миром живых и миром теней. А потом девушка шла через этот костер, и, если бы не подруга, могла сильно обгореть. Поступив по настоянию друзей в недавно открывшуюся Академию ведовства, бывшая гадалка-самоучка надолго и думать забыла о том случае. А вот в последние дни вспомнила. Чтобы не беспокоить соседок, ведающая по осени оборудовала себе гнездо в сарае, расположенном в заброшенном дворе за общежитием, куда никто не заходил месяцами. Туда и убегала ночевать. Правда, в последние дни стало холодновато, но пока терпимо, если залезть под несколько теплых одеял и прочего хлама, как в нору. Два почти новых стеганых одеяла она нагло выпросила у Марни, который окончательно переселился в общежитие военной академии. В их сестрой доме остались жить мастер-лучник Лоден со своим первым учеником Аароном, но они тоже днями пропадали на каких-то загадочных тренировках. Юная ведьма не лезла в чужие дела. Этой ночью Оливия вертелась как юла, порой скидывая с себя почти все. Во сне и наяву девушка слышала громкий безутешный плач, которому казалось неоткуда взяться. Проснувшись в четвертый раз, она вылезла из-под горы одеял. От холода зуб на зуб не попадал, но даже такая грубая обыденность не смогла отрезвить. Перед глазами плыли неясные тени, и кто-то продолжал плакать, надрывая сердце. Накинув шубку, юная ведьма решилась выйти за порог, чтобы попытаться отыскать, кто плачет во тьме. Распахнув дверь во двор, она успела заметить, что за ночь выпал снег, и яркий свет голубой луны в прояснившемся небе резанул по глазам. А дальше был короткий полет во тьме и падение с размаху на камни. Оливия поняла, что там, где она оказалась, гораздо теплее, чем в столице. И вдруг шершавый язычок коснулся ее руки. Замерзшие пальцы не почувствовали боли от слабого укуса, но сознание коснулся срывающийся шепот. «Сестра!» Девушка приподнялась, и ее взгляд уперся в глаза маленькой темной карайны. В них горели ужас, надежда и любовь. Ведущая потрясенно смотрела на существо, едва ли достающее ей до пояса. Исхудалая кошка пепельного окраса прижалась к Оливии. Ее усы дрожали, а сердечко бешено колотилось. «Кто ты? Где мы?» – едва пробормотала девушка. Она не раз видела огромных сытых карайнов на улицах Игмалиона. Но это существо было похоже на них очень отдаленно. «Я Мара», – произнесла маленькая карайна. «Мы на острове». «Тут есть и другие, как ты?» – механически спросила Оливия, хотя уже знала ответ. Мара подтвердила. Второй вопрос Оливия задавать не стала, поскольку поняла, что кошка не знает способа выйти из заточения. Но как девушка умудрилась попасть сюда? Или это очередной сон? Карайна легла, положив голову на колени обретенной сестры, и прикрыла глаза. Она хотела хотя бы умереть рядом с Надеждой. Однако юная ведьма совсем не собиралась умирать. Она методично стала перебирать в памяти все знания, которые успела получить за время обучения, и то, до чего смогла дойти сама. О преодолении барьера, вероятно, схожего со стенками каверна, не могло быть и речи. По слухам, это под силу только истинным магам. Но ведь как-то она сюда попала. Перебирая в уме все подряд, Оливия вспомнила давний разговор с Лоданом, который некогда помог ей перебраться от тетки к Марне с его сестрой. Мастер походя упоминал, что они с первым учеником тренируются ходить сквозь тень. Еще раньше он говорил о некоем сером мире. По обмолвкам мастера выходило, что в том мире можно пройти туда, куда нельзя в этом. Недолго думая, Оливия представила Лодана и принялась мысленно звать его по имени. Надо же было что-то делать. Лодан проснулся посреди ночи, чем обычно не страдал. Все тело болело, словно днем его методично били палкой. С ним что-то происходило, хотя непонятно почему. Они с Арном уставали на тренировках к вечеру так, что придя домой падали без сил, но это объяснялось обычной усталостью. Долго пребывать в сером мире мастеру было тяжело. А постоянно переходить туда-сюда еще тяжелее. Ученику переходы давались несколько легче, но и он падал к вечеру как сноб. А тут еще ссора с Альной, после которой Арен стал тренироваться до тех пор, пока их не выгоняли с базы Варла. Хотя Альну тоже можно понять. Основное из предъявленных супругу обвинений звучало. «Ты стал похож на нелюдя. Я боюсь находиться рядом». Молодая женщина была не так уж не права. Арен с Лоданом и впрямь стали выглядеть несколько странно. А уж что им снилось? Все что угодно, кроме нормального мира. Кстати, о снах. Мастеру только что приснилась ведьмочка Оливия, которая громко звала его. Старая приятельница давненько их не навещала. Наверное, увлеклась учебой. Однако что-то не давало покоя. Девчонка стояла перед глазами, как живая. Рядом с ней Лодан запомнил какое-то странное существо. Но это не так важно. Важно, что Оливия настойчиво звала мастера по имени. «Может, что-то случилось?» – забеспокоился он. «Ну, как проверить?» Старый лучник решил не тревожить Арена и попробовать пройти на голос через серый мир. В конце концов, он ничего не теряет. Как уйдет, так и вернется. На всякий случай мастер оделся в дорожную одежду, взял лук и прямо из дома отправился в серый мир. Лодан сразу ушел на глубокие слои, чтобы не блуждать по образам города. Оказавшись на серой всхолмленной равнине, он огляделся, но девушки не увидел. Зов шел откуда-то издалека. Мастер шел несколько часов куда-то на восток, если в сером мире применимы такие понятия. Арн оказался прав. Даже тут было как-то неспокойно. Но Лодан не разглядывал пейзажи. Ему требовалось найти Оливию. Он уже начал сильно беспокоиться, поскольку никогда не ходил так далеко, тем более по глубинным слоям. Лук Лодан держал наготове, не слишком доверяя некоторым обитателям этого мира. Скала, посреди чего-то зыбкого, появилась неожиданно, как маяк. На эту зыбкую поверхность наступать не хотелось, и пришлось забирать в обход. Еще глубже в серый мир мастер уходить не решился. Он то приближался, то удалялся, стараясь не упускать из виду ту самую скалу. Наконец обнаружилась полоса довольно плотной земли, по которой Лодан и пошел к ориентиру. Только ощутив, что девушка где-то недалеко, он стал подниматься в реальный мир. Полосы гальки, каменные обрывы, чахлая трава. Как здесь очутилась Оливия? Особенно если учесть, какой путь пришлось проделать мастеру от столицы. Хотя расстояние в сером мире так же обманчиво, как и направление. В ложбинке среди скал Лодан наконец заметил юную ведьму, которая устало сидела, прислонившись к какому-то камню. Вдруг из-за нее взвилась серая тень, и перед мастером, разъяренно шипя, приземлилась худющая темно-серая кошка. То, что это Карайн, опешивший Лодан, понял далеко не сразу. «Хорошо, хоть не выстрелил», — с облегчением подумал он, опуская лук. «Мара!» — раздался голос Оливии. «Не бойся! Это мастер! Я его звала!» Кошка, все еще недоверчивая, поглядывая в сторону лучника, стала медленно пятиться на подрагивающих лапах. Лодану самому захотелось сесть на землю после таких неожиданностей. Девушка вскочила и подбежала к нему. Сзади неотступно следовала Карайна. «Как вы нас нашли?» – воскликнула юная ведьма. «Потом расскажу», – вздохнул мастер. «А ты что тут делаешь?» Он осуждающе покачал головой, и девушка смущенно произнесла. «Не знаю. Наверное, Мара меня позвала. Мы можем выйти обратно? Тут еще есть караины. Их надо забрать с собой». Мастеру стало нехорошо. Повторялась история с сестрой Марни, когда встал вопрос, как выбираться обратно вместе со спасенной. Из-за этого он впервые полностью вошел в серый мир. Выйти обычным путем не представлялось возможным. Вдруг Лодон вспомнил рассказы Аарона о пепельном карайне его нового друга Халлига, который вместе с ним ходил по серому миру. А ведь карайна, которая стояла возле Оливии, тоже не темно-серая. Она пепельная, хотя хвост один. Чем темный прохвост не балуется? За время, проведенное в Игмалионской столице, мастер успел набраться от местных новых ругательств и произносил их с чувством и душой, как всякий неофит. Он не знал, что темного прохвоста заинтересовали странные события, творящиеся в этой области мира. Услышав свое имя, он решил обратить на все это более пристальное внимание. Мара и 14 сородичей, явившихся на ее зов, довольно быстро поняли, чего хочет от них мастер, и научились переходить за ним в серый мир след в след. Оливии пришлось труднее. Она долго привыкала ходить с закрытыми глазами, положив руку на холку карайны и полностью доверяясь той выборе пути. Тренировки завершились только к вечеру. Сам обратный путь в столицу почему-то занял 3, от силы 4 часа по внутреннему впечатлению. Вернулась вся процессия глубокой ночью, ближе к утру. Аарона дома не оказалось. Лодон чувствовал себя выжатым, как тряпка. Но прежде чем отдохнуть, требовалось устроить спасенных. Чем накормить оголодавших карайнов посреди ночи? Все торговцы спят беспробудным сном. Оливию мастер сразу уложил на одну из свободных кроватей. Мара устроилась рядом на полу. Остальных карайнов мастер также попросил зайти в дом во избежание ненужного интереса со стороны соседей. Изможденные кошки разлеглись на полу кто где и задремали. Лодон еще не успел улечься спать, как на рассвете вернулся Аарон и почему-то вместе с Халлигом. Молодые люди были сильно возбуждены и явно хотели что-то поведать мастеру, но тут они заметили карайнов. Те тоже проснулись и уставились на вошедших во все глаза. Халлиг сел там, где стоял, на первый попавшийся табурет. Аарон прислонился к стене, недоуменно оглядывая странное сборище. Через пару минут виконт встал и, обращаясь к Аарону, произнес: «Пойдем со мной, у нас есть немного мяса. Потом придется разбудить девчонок и дуть на базу невидимок за добавкой». Аарон хотел что-то сказать, но молча развернулся и вышел вслед за товарищем. Халлиг мысленно позвал Пепла и рассказал ему о случившемся, а тот по собственному почину передал его рассказ через котят их наставнику. Правда, тем пришлось его разбудить, он еще спал, но узнав о 15 изможденных от голода карайнах, забыл обо всем и ринулся в казармы поднимать невидимок, чтобы привезти мясо. Как выяснилось позже, коты невидимок, причем черные, устроили такой ажиотаж, что подняли на ноги всех людей. Огромные звери метались по базе, задрав хвосты, и требовали срочно принять меры. Переполох поднялся невообразимый. Некоторые карайны ускакали вслед за всадниками, отвозившими мясо, не дождавшись напарников. Сонный король долго не мог взять в толк, чего хочет от него черный призрак и почему так переживает. Обычно сдержанный в проявлении эмоций, кот был буквально вне себя. От него доносились какие-то обрывки образов, понять которые было практически невозможно. Ну хорошо, какие-то пепельные карайны появились. И что с того? Ну голодные. Накормить не проблема. Уж не объедят казну 15 небольших котов. Но призрак, как и остальные черные карайны, был буквально в истерике. Их никто раньше в таком состоянии не видел. В результате карайн короля не дождался своего всадника и умчался в предместье. Выпив чашку горячего сихлита и немного придя в себя, Лартин немало озадачился таким поведением призрака. Немного подумав, король хотел приказать подать самого быстрого тирса, но вспомнил, что для тирсов сейчас слишком холодно, не на Ульхасе же ехать. Пришлось брать стражу и идти пешком. Оливия разделила между всеми голодными карайнами принесенное Халлигом мясо. Тот привез его на пепле, который зачарованно уставился на Мару и ее собратьев. Они испуганно поглядывали на двухвостого пепельного карайна, уж очень большой, хотя на самом деле он был меньше большинства черных. Пепел лег, чтобы не нервировать сородичей. Однако вскоре по улице промелькнули черные молнии, и у двора мастера Лодена резко остановилось несколько двуххвостых карайнов. Первым через ограду осторожно перепрыгнул тень, которого Халик сразу узнал по ехидной морде. Мара в ужасе пискнула и спряталась за юбку Оливии. Она и не представляла, что бывают коты такого размера. «Не бойся меня, маленькая сестра!» Ласковый голос черного карайна заставил Мару высунуть мордочку из своего укрытия. Во взгляде гиганта светились любовь и даже обожание. «Теперь все будет хорошо. Кто вывел вас из узилища?» «Моя сестра и ее друг», – осторожно ответила она. «Передай Лодену с Оливией нашу огромную благодарность». Обратился тень к Халигу, что для того стало немалой неожиданностью. «А почему вы так на маленьких карайнов реагируете?» – осторожно спросил Виконт. «Это очень древняя сказка», – ответил двуххвостый. «Котята тебе ее показывали. Мы знали, что за краем мира томятся в узилище первые карайны, но не знали, где их искать. И вот они здесь». Халик поклонился, а затем церемонно поблагодарил мастера Лодена и Оливию от имени всех карайнов и Гамалеона. «И от нашего имени тоже», – донесся до Халига мысленный голос Раине. Действительно, вскоре у двора мастера Лодена появились и серебристые карайны с севера. Такого столпотворения Косой переулок не знал никогда. Соседи выглядывали в окна и приоткрытые двери. Молодежь глазела с крыш домов, опасаясь выходить даже во двор. А уж когда в переулке в сопровождении стражи появился лично король Лартин I, люди вообще растерялись. Что могло заинтересовать здесь его величество? «Что тут происходит?» – спросил Лартин. «Призрак, зараза! Ты почему меня не дождался?» «Я спешил», – рассеянно ответил тот. «Почему? Куда?» – король явно рассердился. «От карайнов сейчас ничего не добьешься», – подошел к нему воспитатель котят. «Они в восторге, что нашлись некие первые карайны. Мне сложно передать смысл этого образа, я и сам его не до конца понимаю. У них есть сказка, что эти самые первые карайны где-то заточены уже очень давно. И вот мастер Лоден, насколько я понял, нашел их и вывел через серый мир. Нашел не я», – возразил лучник, подошедший к ограде. «Нашла Оливия». Он показал на смущенную таким вниманием девушку. «Она позвала меня, и я пришел. Вместе мы вывели умирающих от голода на том островке карайнов. Им там просто нечего было есть». «А кто она?» – поинтересовался Лартин. «Ведающая. Сейчас в академии учится. Когда-то она помогла найти похищенную сестру Марни. Ну, вы его знаете», – он кивнул королю. «Ясно. Но все-таки странно они себя ведут. Карайны действительно устроили вокруг новообретенных братьев и сестер целое представление. Они по одному перепрыгивали через ограду, ложились, подползали практически на брюхе, обнюхивали смущенных пепельных соплеменников, явно не знающих, куда деваться от такого назойливого внимания, и возвращались обратно. В этот момент подошел мертвый герцог, которого тоже подняли с постели. Он некоторое время с недоумением наблюдал за происходящим, затем, нервно потеребив себя за ухо, спросил: «Что это за хоровод?» Кто-то из подчиненных, успевших прибыть сюда раньше, коротко объяснил. Глава варла хмыкнул, покосился на происходящее и пробурчал: «Совсем эти коты с ума съехали». Пепельные карайны тем временем немного осмелели. Они больше не жались к крыльцу, а внимательно разглядывали и слушали всех появлявшихся возле дома сородичей. Неожиданно на крыльцо вышел Аарон и оживленно стал махать мастеру. Левую руку он почему-то вытирал об штанину. Чуть позади стоял один из самых молодых пепельных новичков и смотрел вверх на молодого человека. Интуиция подсказала Халигу, что происходит, а пепел подтвердил догадку. Поэтому Виконт направился к Лодену, чтобы предупредить того, но немного не успел. Лучник дернулся и, ничего не понимая, уставился на второго пепельного подростка, который тайком подобрался к нему и теперь сидел возле ноги мастера с довольным видом. «Он вас укусил?» – поинтересовался Халик, едва сдержав смешок. «Да», – невнятно пробормотал Лоден. «И к чему бы это?» «А он не сообщил?» Виконт все же улыбнулся. «Мне показалось, что я услышал голос». Спаситель карайнов был явно обескуражен. «Он сообщил, что его зовут Сон. По крайней мере, я понял именно так». «Теперь у вас тоже есть карайн. Его так зовут». Мастер недоверчиво покачал головой и еще раз внимательно всмотрелся в юного кота. Тем временем к ним пробрался Аарон, за которым следовал второй пепельный. Лоден уже успел справиться с удивлением и молчаливо ожидал, что сообщит ученик. Аарон поклонился высокопоставленным лицам, собравшимся у ограды, и обратился к учителю. «Мастер, у меня, кажется, появился Карайн». Халик отвернулся, потому что ему в кои-то веки захотелось расхохотаться в голос. «И как его зовут?» – раздался голос Лодена. «Туман», хотя на его языке это звучало иначе. «А моего зовут Сон», – устало произнес мастер. Виконт тем временем узнал от удивленного пепла много интересного. Все вновь прибывшие карайны знали свои имена. Эссар – Сон и Сихар – Туман – оказались братьями. Имя карайны Оливии – Мара, а точнее Мара, что на общепринятом языке означало «видение». Ей было около 3 лет. Имена остальных пепел тоже назвал. «Сообщи королю», – раздался в голове Халлига голос тени, «что маленькие братья согласились пойти с нами на базу. Пусть срочно позовут мага-целителя, чтобы он их осмотрел». Виконт подошел к Лартину и передал ему слова Карайна. Тот, хмыкнув, покосился на призрака, который все еще был полностью увлечен пепельными, и поманил к себе капитана-невидимок. Кевин выслушал, кивнул и, с трудом оторвав своего Карайна от восторженного созерцания происходящего, отправился в Антрайн за целителем. Внезапно черный призрак подошел к Лартину и с тревогой уставился на него. «Тень говорит, чтобы ты был осторожен», – прозвучало в голове короля. «С тобой может что-то случиться». Он сказал: «Черное дыхание с севера». «И что это значит?» «Не знаю», но передали ему маленькие братья. Лартин задумался. Неужели это связано с Северным посольством? Или с чем-то другим? Он решил, что вечером после бала обсудит положение с наиболее доверенными людьми, а в первую очередь с имеющими дар. Будущее даже без этих туманных предостережений внушало тревогу. Виконт, уловивший из разговора карайнов неясный образ, тоже забеспокоился. Халик неуверенно поинтересовался незаметно подошедший Аарон. «А мне обязательно идти на бал?» «Очень не хочется». «Думаю, да», — ответил Виконт. «И мастеру тоже». «Но что нам делать на балу?» — поморщился охотник. «У меня нехорошие предчувствия. Если нет желания болтаться среди придворных, приходите попозже». Халик окинул взглядом двор и неожиданно добавил: «Вместе с вашими карайнами». «Ясно». Вскоре толпа карайнов постепенно начала рассасываться. Последними вместе с невидимками ушли пепельные, согласившиеся отправиться на базу. Только коты Оливии, Аарона и Лодена остались во дворе, да еще одна пожилая карайна, к которой все пепельные относились с заметным уважением. К парадному входу во дворец съезжались бесчисленные кареты, запряженные по случаю холодной погоды ульхасами, а не тирсами. Это иногда выглядело смешно. Низенькие мохнатые ульхасы нелепо смотрелись рядом с роскошными каретами, но столичные аристократы делали вид, что так и надо, только изредка завистливо поглядывая на редких всадников на карайнах. Мало кому удавалось запечатлеть котенка, даже если находились деньги для попытки. Король давал бал по случаю прибытия посольства с севера. Правда, большинство гостей недоумевало, пытаясь понять, что это за посольство, ведь других стран помимо Кириона в Каверне не было. Однако, раз его величество признал послов и даже устроил в их честь бал, то свет тоже вынужден был признать. Охрана, которая и в обычное время была немалой, впечатляла. Гостей проверяли гвардейцы и пускали только при наличии приглашений, которые вчера весь день развозили герольды на карайнах. Не получившие приглашений аристократы возмущались, но никто на их возмущение внимания не обращал. Только объясняли, что большой королевский бал состоится через месяц, а сейчас малый прием в честь прибытия посольства. Кое-кто просил выяснить, нельзя ли присутствовать, на что гвардейцы отвечали, что доложат об их желании королю, и если его величество сочтет нужным, то отдаст приказ пропустить. Внимание ожидающих ответа от короля дворян привлекла небольшая группа молодых людей на карайнах, большей частью черных. Кое-кого из них узнали, например, графов Дарлина Ло Тассиди и Меллира Ло Сайди, а также виконта Халлига Ло Айри. С ними были 3 женщины, незнакомые придворным, да и одетые небогато. Дамы презрительно сморщили носики, но сказать ничего не успели. Черноволосая девушка в простом черном платье, ехавшая на небольшом пестром карайне, улыбнулась и наградила их таким взглядом, что у великосветских дам языки примерзли к глоткам, а по спине пробежал холодок. Еще одна из проклятых ведьм, что-то зачастили они во дворец. Когда всех прибывших пропустили внутрь, неприглашенные аристократы остались стоять у ворот, провожая их завистливыми взглядами. «А где можно оставить караинов?» – спросила Лерика, когда они подъехали к лестнице, вдоль которой выстроились ливрейные слуги, и спешились. «Здесь есть дом караинов», – объяснил Халик. «Тень отведет их и познакомит с серебристыми собратьями. Они хотели пообщаться». «Хорошо», – кивнула девушка, с легкой улыбкой покосившись на Раду, которая изящно спрыгнула с Зары, на прощание погладив пятнистую кошку по загривку и прошептав ей что-то на ухо. Лерика попросила Зару отвезти подругу, чтобы та могла покрасоваться перед столичной публикой, а сама поехала с женихом на его пепле. Процессия гостей поднималась по покрытой роскошным ковром лестнице. Подол черного платья Рады бился на ветру, но она невозмутимо шла вперед, не оглядываясь на разодетых столичных аристократов. Это платье было сшито строго по образцу того, которое дала ей наставница, а теперь уже пришедшая в негодность. Молодая ведьма обещала, что не наденет украшений и другого платья до посвящения. И не надевала, за одним исключением, о котором сейчас не хотелось вспоминать. Девушка открыто улыбалась слугам и бросала быстрые взгляды по сторонам. Ей было ужасно любопытно впервые в жизни побывать в королевском дворце. Лерика шла под руку с женихом. Поверх белого платья ведущей на ней было надето длинное пальто из тонкого войлока, с затейливым орнаментом по полам и обшлагам. Такую верхнюю одежду на северных пустошах носили только ведущие и аристократки, причем орнамент являлся не просто украшением, он имел и магическое значение. Однако в столице вряд ли кто это понимал. Здесь ценилось количество золота, серебра, драгоценных камней, навешанных на человека, и реже что-либо еще. Лерика тоже украдкой поглядывала по сторонам. Ей тоже было любопытно посетить королевский дворец и бал, куда не пригласили даже многих столичных аристократов. Молодая ведущая покосилась на невозмутимого Халлига. Не думала она, что ее жених вхож в королевский дворец, поэтому прибытие Герольда с приглашением оказалось немалым сюрпризом. Девушка краем уха слушала оживленную беседу друзей Халлига, которых звали Дарлином и Миллиром. Они шли под руку, выглядело это странно, но их не смущало. Молодые люди вели себя совершенно не аристократически. Они шептались и громко хихикали. На это обратил внимание даже Виконт, не припоминавший такого поведения за старыми товарищами. Неужели этих двоих так сильно изменило обучение на базе невидимок? У входа в зал приемов гостей встретил молодой человек с лицом побитой оспой, одетый в темно-серый камзол с серебряным шитьем. При виде Халлига он радостно улыбнулся и обнял Виконта, наплевав на правила этикета. Затем точно так же обнялся с остальными. «Лерика, Рада, познакомьтесь», – представил его Виконт. «Это Нирен, принц». Брови Рады едва заметно приподнялись. Она окинула юношу внимательным взглядом и наклонила голову. Лерика просто вежливо улыбнулась. «Ребята», – стал серьезным наследник, – «после бала Лартин хотел поговорить со всеми вами». «Зачем?» – насторожился Миллир. «А кто его загадочного знает?» – с досадой махнул рукой Нир. «Он мне до смерти надоел своими недомолвками. Какие-то новые известия». «Вот так не надо говорить», – вмешалась в разговор Рада. «Как?» – не понял принц. «Не стоит упоминать то, что ты не хотел бы увидеть. Судя по твоему дару, тебе особенно». Растерянно посмотрел на девушку Нир. Рада смутилась, сообразив, что только что отчитала наследника престола. Однако ее наставница, Арана, некогда вбила в голову ученицы, что всем людям, обладающим даром, особенно темным, надо неукоснительно следить за своими словами, дабы не случилась беда. А у наследника дар был, причем сходный с таковым у темных ведущих. «Она права», — поддержала подругу Иванна. «Я тебе тоже говорила об этом. Да только ты все мимо ушей пропускаешь. Ты...» «Да ладно», — прервав начавшееся нравоучение Дарлин. «Пойдемте в зал. Отчитать его ты еще успеешь». Иванна запнулась и покраснела, вспомнив, что действительно не место и не время. На них уже начали с интересом поглядывать другие гости. Рада пристально посмотрела на Иванну, затем перевела взгляд на вспыхнувшего Нира и чуть заметно улыбнулась, поняв, что между этими двумя что-то есть. У входа в зал оказалась небольшая очередь, поскольку церемониймейстер впускал всех прибывающих по одному двое, торжественно провозглашая их ранги и титулы, и сопровождая это ударом посоха об пол. Пришлось стоять около 5 минут, прежде чем удалось пройти внутрь. В огромном зале уже играла музыка. Пары кружились в танце. Между ними, как призраки, скользили вездесущие слуги с подносами, уставленными напитками и пирожными. Богато одетых людей было столько, что Лерика почувствовала себя неуютно. Часть приглашенных толпилась у стен, где стояли столики с закусками. Танцевала в основном молодежь. Люди постарше находили себе другие занятия. В зале поменьше, примыкающем к основному, играли в настольные игры. «Пойдем, представлю вас северянам», – предложил друзьям Нир. «Пошли», – согласился Халик. Принц повел их куда-то в левый угол зала, ловко уклоняясь от танцующих. На его лице застыла недовольная мина. «Если бы не долг, только бы его тут и видели». Добравшись до угла, Нир показал на группу непривычно одетых молодых людей. Особенно среди них выделялись 2 беловолосых мужчин с тонкими чертами лица. «Ваше высочество», – поклонился один из них Ниру. «Еще раз здравствуйте, уважаемый посол», – тоже поклонился принц. «Хочу представить вам моих друзей». Северяне почему-то начали переглядываться. Они как-то странно смотрели на пришедших вместе с Ниром, словно чего-то ожидали от них. «Это виконт Халик Ло Айри». Тот выступил на шаг вперед и слегка поклонился. «Граф Дарлин Ло Тассиди и граф Мелир Ло Сайди, Эванна Ло Клари, Лерика Ло Эрди и Рада Энтарди. Все девушки ведущие». Северянки приветливо улыбнулись. «Здравствуйте, сестры!» – приветствовала южных коллег темноволосая девушка по имени Лорна, а рыжая широко улыбнулась. Тем временем посол Релианор представил своих спутников. Из них внимание Халлига привлекли 2 девушки – Ралия и Лорна. Что-то в них было особенное, хотя и остальные не производили впечатления типичной аристократической молодежи. Все замерли в некоторой неловкости, не зная, как начать разговор. «Откуда вы родом?» – мягко поинтересовался посол у Халлига. «С северных пустошей», – также вежливо ответил тот. «А в чем дело?» «В наших краях я встречал очень похожего на вас человека. Его звали Этелиар». Релианор внимательно посмотрел на виконта. «Он упоминал, что ищет младшего брата». «А он не сказал, откуда приехал?» – насторожился Халик. «Нет», – отрицательно покачал головой посол. «Мне известно только имя его народа. Аля». «Все к одному». Виконт смотрел в никуда, затем он поднял взгляд на Релио и едва слышно спросил. «Насколько я понимаю, вы Денери?» «Да», – подтвердил посол. Он помолчал и приглушенно произнес. «Ваш сородич отправился в Дор ко двору будущего князя. Если исход нашей миссии будет успешен, то князь вместе с приближенными лично приедет в Игмалион». Релианор уже ощутил, что виконт Ло Айри – один из тех, кто связан с древним пророчеством, как и он сам. К сожалению, место каждого в общем раскладе пока представить не удавалось. «Существует древнее пророчество?» «Подождите, виконт», – прервал его Халик. «Я считаю, что некоторые темы лучше обсудить в более узком кругу, если вы не возражаете». Релианор внимательно взглянул ему в глаза и согласно кивнул. «А пока я был бы не прочь узнать несколько больше о вашем народе, ведь вас называют повелителями жизни?» – спросил Халик, поскольку выяснить это у Элвио пока не представлялось возможности. Старый истинный маг Эльнар гонял того в хвост и в гриву, чтобы успеть обучить хоть чему-то. «Да, расскажу, что знаю. Хотя лучше вам было бы поговорить со старшим княжичем Мелианором. Он гораздо глубже знает традиции нашего народа. Для меня будет интересно все». Молодые люди, увлекшись беседой, отошли в малолюдное место у стены. Ведущие из обеих групп тоже сбились в узкий кружок и негромко переговаривались. Только Рада иногда поглядывала по сторонам. Меллир и Дарлин тоже оживленно беседовали с Тервионом и Элсаром из северян. Правда, из-за громкой музыки и общего галдежа не было слышно, что же так увлекло их. Похоже, что танцы никого особо не интересовали, хотя, возможно, просто молодые люди из обеих групп вели себя не слишком активно, а другая аристократическая молодежь не решалась подойти к образовавшейся тесной компании. Через некоторое время, когда беседа несколько увяла, Рада подхватила какого-то нерешительного кавалера и вскоре ловко кружила его в танце. К сожалению, у молодого аристократа хватило сил ненадолго. Слегка запыхавшаяся девушка подошла к Меллиру, Дарлину и 2 северянам и с улыбкой спросила: «Никто не хочет пригласить даму на танец?» Меллир и Дарлин отчего-то смутились. Зато не растерялись северяне. Светловолосый парень кивнул и подал руку молодой ведьме, и они закружились по залу. Ралия хотела пригласить второго из приятелей, но потом усомнилась в своих способностях выписывать незнакомые па. Они вышли только на медленный танец, не требующий особых навыков. Халик пригласил Дереку. Эванна беседовала с Лорной чуть поодаль, иногда поглядывая на танцующих. «Какая скука!» – с недовольной миной произнес Нир, окинув взглядом зал. «Вы не любите танцы?» – посмотрела на него раскрасневшаяся Рада. «Нет, я лучше бы в библиотеке посидел». Девушка приподняла бровь. «Даже серьезные молодые люди иногда не прочь отдохнуть и потанцевать», произнесла она, подразумевая подругу Нира. Тот озадаченно нахмурился, и молодая ведьма сообразила, что парень не понял намека, поэтому поспешила перевести разговор на другую тему. «Возможно, вас смущают последствия болезни?» осторожно спросила она, имея в виду оставшиеся от оспы ямки и мелкие шрамы, которыми было испещрено лицо наследника престола. «Так их легко можно убрать». Нир растерялся еще больше и в ответ лишь издал неопределенный звук. «Я могу это сделать в любое время», – заверила его Рада. «Может быть, потом», – выдавил он из себя и, извинившись, ушел, сославшись на дела. В этот момент к компании направился сам король и церемонно пригласил на танец супругу посла. На самом деле Лартину смертельно надоела назойливая трескотня придворных красавиц, которые наперебой старались добиться внимания холостого короля. Скромная, хотя и несколько странная северянка, резко отличавшаяся от пустых столичных дам, заинтересовала его. Они взялись за руки, Лорна посмотрела в глаза молодого короля, и ему показалось, что мир изменил свои очертания. Наверное, Лартин вздрогнул, потому что услышал тихое «Не бойся». Он постарался расслабиться, и пара полетела в танце. Лартину чудилось, что они несутся сквозь стены, или наоборот, миры проходят сквозь них. Иногда, вопреки рассудку, ему то слышался плеск моря и крики птиц, а то чудилось, что ветер приносит аромат цветущего луга. Лорна казалась невесомой, как облачко, хотя в какой-то момент король ощутил, что держит на руках всю вселенную. Он много что еще видел и слышал, но танец закончился, и наваждение исчезло. Лартин проводил гостю к остальным северянам и крепко задумался. Король снова сел на свое место, отказав желающим потанцевать с ним. Некоторое время он о чем-то напряженно размышлял, со стороны казалось, что Лартин решает трудную задачу. Затем к трону подошел глава второго Орала, и они с королем о чем-то заговорили. Разговор вскоре пошел на повышенных тонах, на них начали оглядываться. Вскоре по жесту герцога беседующих обступили гвардейцы, не подпуская к ним никого. Обратив на это внимание, Нир встревожился и поспешил найти взглядом Халлига. Тот все еще беседовал с северянами. Принц отозвал его в сторону. «Посмотри!» Голос Нира был очень тих. «Брат с герцогом уединились. С чего бы это?» «А что тут необычного?» – удивился Халлиг. «Так не на балу же. Ты сам посмотри. Отгородились гвардейцами от толпы и чуть ли не руками друг на друга машут. Поссорились, что ли?» «Нет, дело не в этом», – насторожился виконт. «Лартин кулаком по подлокотнику ударил. На него это не похоже». «Точно», – согласился Нир. Друзья переглянулись. Происходило что-то важное, а они не имели понятия, что именно. Почему-то увиденное очень встревожило Халлига. «Тебя ждут. Нужно поговорить». Внезапно раздался у него в голове мысленный голос пепла. «Прямо сейчас?» – удивился виконт. Подобных выходок его Каран себе еще не позволял. «Да, сейчас. Это срочно». И пепел умолк. «Халлиг!» – растерянно посмотрел на него Нир. «Тень сказал, что они с пеплом ждут нас около задней стены». «И что случилось, хотел бы я знать», – пробурчал виконт. «Карайна без причины звать не станут, тем более во время бала», – вздохнул принц. «Пошли». «Не станут», – согласился Халлиг и последовал за другом к выходу.